Глава 12. Столица. Мат-Аэк – имперская столица и самый крупный город обитаемого мира – лежал у просторной бухты и был возведен на 17 холмах, частью обращенных к морю, частью выходивших к северной равнине, садам и лесу, который считался заповедным охотничьим угодьем правящей фамилии. В прежние времена возвышенностей насчитывалось больше, но 1200 лет тому назад, в эпоху правления Матак-Сари Благословенного, когда город начал быстро разрастаться, многие холмы срыли, чтобы засыпать ложбины и овраги по окраинам, куда бурной волной выплескивались городские предместья. Каждый из уцелевших холмов с глубокой старины носил свое имя, и все они были изрезаны террасами, которые укрепляли циклопические каменные стены и соединяли широкие лестницы. Три холма к западу от бухты и четыре к востоку вздымались над морем скалистыми массивами, и их обитатели могли любоваться с вышины гаванью, полной кораблей, огромной торговой площадью, прибрежным храмом трех богов и сине-зеленым морским простором. Здесь, на каменных выступах, естественных или рукотворных, стояли дворцы 800 фамилий, семей гнезда, которые не перестраивались, а лишь иногда подновлялись, дабы порадовать почтенных предков, проливших кровь на эти скалы. Места на прибрежных холмах было немного, и потому при строительстве дворцов не придерживались традиционного стиля с разделением на павильоны, беседки и отдельные покои. Этот стиль считался древним, но жилища знати в Мат-Аэк превосходили его стариной на добрые тысячелетия. Некогда их воздвигли так, как полагалось, 25 веков назад. Массивные каменные строения с передним фасадом в виде уступчатой пирамиды, круглой или прямоугольной башни, украшенной портиком и колоннами. Задняя часть обычно пристраивалась к скале, в которой были выдолблены полости, кельи слуг, кладовые, кухни и конюшни. Эти ласточкины гнезда служили обителями главам родов, а менее важные их члены предпочитали жить с большими удобствами, кто на холмах, обращенных к лесу, кто на виллах в зоне садов, кто даже в предместьях среди дворян, не отличавшихся особой знатностью и разбогатевших купцов. Ввиду особенностей пейзажа в центральном районе Мат-Аэк не было улиц, а только лестницы, террасы и площади между холмами, похожие на ущелья с прихотливыми извивами. Однако ущелья облагороженные, с ровным дном, выложенным гранитной плиткой или мозаикой, с зеленым обрамлением из могучих деревьев, с массой фонтанов и водоемов, украшенные колоннадами, пилонами и статуями, с базарами, храмами, банями, лавками и харчевнями, где с восхода до заката толпился народ. Предместья охватывали холмистый центр полукольцом, и там, кроме жилых домов, тоже имелись храмы, кабаки и рынки, а также казармы, мастерские, школы и первый в семи провинциях почтенной древности университет. От казарм, стоявших точно крепость в окружении рвов, высоких стен, мостов и опускных решеток, начиналась имперская дорога, рассекавшая предместья, плодовые рощи и лес, и уходившая на север. В километрах 80 от столицы, у цитадели меча и щита, она расстраивалась. Один путь по-прежнему тянулся на север, до самого Мат-Дегги. Два других шли на восток и запад, в соседней провинции. По современным земным понятиям Мат-Аэк был городком небольшим, населенным едва ли миллионом жителей. Но все остальное... Все познается в сравнении и всякому миру, и всякому времени, свои масштабы и точки отсчета. Средневековый Париж перед Столетней войной считался чудом света, самым крупным из европейских городов, а жили в нем всего-то 200 тысяч человек. Так что если обратиться к прошлому, то получалось, что Мат-Аэк в пятеро превосходит Париж многолюдством. Площадь имеет больше в 20 раз и отличается гораздо лучшим благоустройством. Конечно, теперь на Земле, где европейская, сахарская и сибирские жилые зоны простирались на сотни километров в любую сторону, миллионный город был рядовым явлением, камешком средних размеров среди утесов, валунов и глыб. Пожалуй, в дюжине другой колоний на Высокой горе или Арнибе, заселенных еще в эпоху темных войн, ситуация была такая же. Человечество плодилось и размножалось, благословляя лимб и контурный двигатель, открывшие дорогу к любым мирам Вселенной. Но тут, на просторной планете, еще не познавшей тяжкой пяты мегаполисов, миллионное скопление людей являлось фактом чрезвычайным, поразительным и приводившим в ужас или в восторг. Тем более, что за проливом лежал еще один такой же город – Мат-Эборн, лишь слегка уступавший столице. Примерно об этом думал Тревельян, когда, распрощавшись с Юго Тасманом и его великолепной яхтой, пробирался вдоль шеренги длинных причалов к выходу из гавани. Несмотря на утренний час, тут уже было шумно, ярко, пестро. Развивались флаги, с резким щелчком падали паруса, сияла медная оковка бортов, пахло потом и деревом, водой и какими-то неведомыми пряностями, а крики, топот ног и гул голосов заглушал временами пронзительный скрежет якорной цепи. У пристани и на рейде загружались торговые парусники со всех концов моря Трэш. Сновали между ними катамараны, баркасы и лодки. Щеголеватые прогулочные галеры покачивались за каменным молом или, гордо растопырив весла, плыли по лазаревым волнам под грохот барабанов. Отдельно у высокой башни маяка стояли парусные и гребные корабли морской охраны. Небольшие, но юркие и быстроходные, с катапультами на носу и корме, под вымпелами с семью имперскими драконами. Там звякало железо, ревели туаны, равняя строй, поблескивали острия пик, и яркое утреннее солнце отражалось в бронзовых шлемах и панцирях. Мимо Тревельяна катились телеги, забитые мешками, корзинами и бочками, шагали чередой грузчики, торопясь то к складам, то к кораблям, шли, переругиваясь, купцы. Один тащил другого к судну, груженному чем-то гнилым, тканью или канатами. Гавань ограждала стена шестиметровой высоты, и у ее подножья в живописном беспорядке ютились харчевни и лавки, навесы торговцев, ночлежки, кабаки и прочие заведения, где сошедший на берег мореход мог с толком позвенеть серебром. Порядка, однако, было куда больше, чем в Бенгоде. Не попадалось ни куч мусора, ни попрошаек, ни бродячих тарлей, ни подозрительных рож, изукрашенных шрамами. Зато через каждую сотню шагов маячили стражники при палках, плетках и кинжалах. В толпе людей континентальной расы, высоких и темноволосых, встречались смуглые, гибкие пришельцы с запада и обитатели востока с медной кожей, огромными носами и вытянутыми до плеч мочками. Но тех и других не очень много, по виду купцы, приплывшие за столичным товаром, или посыльные чиновники. Аристократов Тревельян тут не заметил, похоже, гавань их ничем не привлекала. Ошибочное мнение. Сразу за огромной аркой с тремя пролетами, ведущей на торговую площадь, была таверна с постоялым двором, фонтаном, цветником и парой десятков скамей под навесом из зеленой парусины. На скамейках лежали мягкие подушки, фонтан сиял мозаикой и позолотой, а запахи блюд, витавшие в воздухе, определенно намекали, что цены здесь кусаются. Вполне приличное заведение, не для простых мореходов, пьяниц и трудяг. Сидели в нем солидные мужи торгового сословия, пили тарвальские вина, закусывали жарким из клыкача и толковали о своих делах. Тревельян, шагавший мимо, только успел принюхаться к мясному аромату и подумать, что клыкач, видать, молоденький, не кабан, а поросенок. И хоть он откушал на яхте, но, пожалуй, стоит... Знакомая фигура заступила ему дорогу. Щеголеватый нобель субтильного сложения, с хитроватым взглядом и бакенбардами до пояса. Теперь он был не в персиковом наряде с золотым шитьем, а в лиловом, отороченном по низу перьями птицы ках, и в синей накидке, заколотой у горла жемчужной брошью. Наушные украшения тоже были из жемчугов, и не каких-нибудь, а голубых, самых редкостных, что добывают на побережье Хайта. И, разглядев это диво, Тревельян вдруг ощутил вкус похлебки, которой его угощали Вашур и Нухасин, и услыхал их голоса. Как давно это было, и как далеко от моря Трэш. «Вот и ты, Рапсод Тенурхи, вот и ты», — сказал щеголь, ухватившись за краешек Тревельянова понча. «А я-то тебя который день тут поджидаю». «В Матеборне ты исчез с такой быстротой, что мои друзья не успели насладиться твоим искусством. Зато теперь...» «Прости, мой благородный господин, я очень спешу в обитель братства». Тревельян попытался вырваться из цепких пальцев щеголя. «Я даже не буду спрашивать, где расположена обитель. Во-первых, я это знаю, а во-вторых, встреча с тобой — плохое предзнаменование». «В самом деле?» — хитроглазый потянул его к скамье. «Разве знакомство с прелестной Лианой Шихи закончилось так плохо?» «Ах, да-да, я что-то припоминаю о клетке с пацами, от которой ты избавился по доброте и мудрости правителя Латхора. Кажется, потом тебя отвезли на некий остров, где ты гостил целых 14 дней?» «Этот хмырь слишком много знает», — буркнул призрачный советник. «Не нравится мне его рожа. Наверняка из местных филеров». Пожалуй, командор был прав, и в этом случае не исключались решительные меры. Оглядевшись, Тревельян сгреб Нобеля за шиворот и обнял, будто старого друга, слегка прижимая кончиком пальца сонную артерию. «А вот этого не советую», — просипел хитроглазый. «Не советую, ибо я тут не один». Он дрыгнул ногой, и рядом с Тревельяном выросли четверо крепких молодцов. «Я знаю, Рапсод, что ты нас всех положишь. Знаю, какой ты боец. Наслышан про Аладжа Цорра. Да только драться-то к чему? Ты ведь с каким-то делом прибыл. И не надо, чтобы тебя искали по всей столице за сопротивление властям». «А ты власть?» — спросил Тревельян, слегка ослабив захват и скосив глаза на подручных Хитроглазого. «Всякой власти нужны такие, кто ищет и следит», — неопределенно ответил тот. «Мы стараемся, я и мои приятели, Кахдак, Пия Гези, Терина Лу, благородные нобели, в том, чтобы искать и следить, нет урона чести, тем более, если того пожелала высокая персона». Гордо ответил щеголь и дернул Тревельяна за одежду. «Пойдем, Рапсод, поговорим». Они отправились к скамье под тентом, сев подальше от пирующих купцов. Четверо из группы захвата исчезли. Но Тревельян подозревал, что в нужный момент они возникнут как из-под земли. Впрочем, скрыться от них было нетрудно. За постоялым двором бурлила площадь огромная, шумная и полная народа. Целые толпы сновали между торговых рядов. Кто продавал, кто покупал, кто пил или бронился, не сойдясь в цене. И ускользнуть от шайки Хитроглазого он мог в любое время. Но тот глядел в корень. Были у Тревельяна дела в столице, так что уходить в подполье или бежать ему совсем не улыбалось. «Где твой зверек?» — спросил щеголь, устроившись на мягкой подушке. «Ну, здесь». Тревельян приоткрыл клапан мешка, и Грей робко высунул мордочку. «Он не любит суеты и шума. Лесной житель, понимаешь?» Почтительное обращение «мой господин» было опущено, но хитроглазый словно не заметил вольности. Был ли он в самом деле нобелем? В конце концов, манеры и богатая одежда ничего не значили. Лицедейское искусство в империи достигло больших высот. «Забавная тварь!» — хитроглазый протянул руку, но тут же ее отдернул. «Меня, Рапсод, зовут Сачгези, и в этом городе, как и во многих других, Я знаю каждого купца, певца или бродягу, что притащились в 7 провинций с востока или запада. Обычно я живу в свое удовольствие по ту или по эту сторону пролива, но бывает, ко мне обращаются с просьбами. То ли найти кого-то, то ли за кем-то присмотреть. Такие люди просят, что им никак не откажешь, клянусь солнечным глазом. Он поднял лицо к ясному небу и начертил у сердца круг. «Понимаешь, Тенурхи, в моем ремесле очень важно не дожидаться приказа. Приказ напоминает, что хоть ты человек из знатного рода, однако лицо подчиненное, тогда как просьба...» «Это все философия и благородные слюни», — оборвал его Тревельян. «Тебе поручили меня найти. Ты поискал и нашел. Что дальше?» «Ну, если ты не желаешь дружеской беседы», — Сачгези скроил обиженную мину. «Если так, перейдем к делам. С тобой желают встретиться, Рапсод. Очень, очень важная персона». Он снова поднял глаза вверх. «Некий заботливый дядюшка, узнавший о приключениях своей племянницы». «Узнавший от кого?» «Ну, предположим, от меня. Девица взбалмошная, с норовом, за такой нужен глаз да глаз. Стеки ты ведь знаком? Ну, я присматриваю, а он помогает. Без нас, почтенным Ладхором, было бы не справиться. Никак не справиться. Воистину, женщина сведет с ума любого мудреца». Сачгези вздохнул и закончил. «Так что я должен тебя доставить на сигнальный холм, в старый дворец, где обитает господин мой Ниганташ. Надеюсь, ты не очень огорчен». «Смотря по тому, чем это грозит. Клеткой с пацами или крюком?» «Как договоритесь. Но обычно господин наш милостив. Понимаешь, Рапсод, наследника Светлого дома не красит жестокость, о чем известно и ему, и Нобелем башни. Так что если он решит тебя прихлопнуть, то сделает это не в своем дворце». «Деваться некуда», — подумал Тревельян. «Сбежать? Исчезнуть? Но Ниганташ, конечно, оскорбится, а бежать такого вельможу — штука опасная. Из-под земли достанет. Но не достанет, так затруднит работу. Конца у миссии еще не видно, и странствовать, озираясь через шаг, было бы лишней и неприятной нагрузкой. Сменить личину? Это возможно, но он так вжился в образ Рапсода. Были у него резервные обличия. Были, но так не хотелось бросить лютню, снять голубое пончо и кинжал и превратиться в бродячего торговца или фокусника. Как недоброй памяти Тинитаур. Опять же, Ниганташ в благоприятном случае мог посодействовать с архивами, и эта мысль вдохновила Тревельяна. Запихнув Грея обратно в мешок, он решительно поднялся и кивнул. «Пойдем. Нельзя, чтобы такой господин совсем истомился от ожидания. Не хочу вызвать его гнев. Зачем мне лишние дни в клетке с пацами?» «Это мудро», — сказал Сачгези, похлопав его по спине. «Очень мудро, Рапсод. Только мы не пойдем, а поедем». Он щелкнул пальцами, и из-за угла таверны выкатилась коляска, запряженная парой серых жеребцов. Тревельян уставился на них в немом восхищении. Но тут его проворно взяли под обе руки и, приподняв, водрузили на мягкое сиденье, как самый ценный груз. Двое помощников Сачгези встали на запятках, двое устроились на облучке. Свистнул бич, и коляска понеслась сквозь разбегающуюся толпу. Они ехали вдоль стены, что огораживала гавань, направляясь к самому высокому из прибрежных холмов. И Тревельян, прикрыв глаза, вспоминал его историю. Тут, на сигнальном холме, названном по вышке с барабанами и трубами, начинался Мат-Аэк. Согласно легендам, тут была крепость Нобеля, чьим потомком через 20 поколений станет Уршучак-объединитель. И отсюда его славный пращур совершал набеги на соседей, расширяя свои владения, обогащаясь землями, скотом, зерном и новыми подданными, пока не раздвинул границы княжества до кольцевого хребта. За 3 поколения до Уршучага здесь был уже немалый город с гаванью и сотней тысяч населения. И тогда старую крепость частью развалили, частью засыпали землей. На вершине возвели дворец, а на нижних бастионах, превращенных в террасы, жилище знатных воинов, будущих нобелей башни. Этот дворец теперь называли Старым, и именно в его стенах Уршучак бил зеркала и клялся, что не увидит собственного лица, пока не расправится с врагами. Спустя 5-6 веков началось строительство новой резиденции на острове Понт-Крир, куда со временем перебрались сам император, императорский двор и все основные департаменты. Но старый дворец не разрушили, не забросили и не покинули. Не было на Осире такой традиции что-то бросать, тем более святую землю с кровью предков. Дворец остался собственностью правящего рода, и один из принцев, самый уважаемый и знатный, обитал на сигнальном холме как наследник отчего достояния. Теперь это был не Гонтаж, и значит, он являлся самым верным кандидатом в императоры. Площадь закончилась, экипаж замедлил ход и миновал пробитые в скале тоннели, поверх которого шла лестница к нижнему и более верхним уровням террасам, куда колесный транспорт взбирался по крутой дороге, спиралью обвивавшей холм. Лошади двинулись шагом, будто давая возможность рассмотреть древнюю крепостную стену, что подпирала террасы и лежавшую внизу за каменным дорожным ограждением торговую площадь. Вскоре коляска въехала на первый ярус, куда ступенчатыми пирамидами выходили фасады 4 дворцов. Сачгезе, бесцеремонно тыкая пальцем, назвал, кому они принадлежат, кто из хозяев хлещет вино, причем пибальскую бурду, кто без ума от телимских танцовщиц, а кто уличен в низменной дружбе с купцами и пополняет капитал за счет торговли строительным камнем и лесом. Дорога круто повернула. Ко второй террасе она поднималась над морем, и Тревельян следил, как встают на горизонте острова, подобные то цветочной корзинке, то вулканическому конусу в обрамлении зелени, то золотому песчаному блину с пальмовой рощей. Внизу перед ним раскрывалась гавань, лес мачт у пристаней, галеры, браздившие бухту или плывущие к островам, лодки, склады и судно тасмана со спущенными парусами. Его хозяин стоял на палубе и, задрав голову, разглядывал холм и ползущую по дороге коляску, будто мог увидеть Тревельяна с окружающей его компанией. Шум, что доносился из гавани, был едва слышен, заглушенный рокотом волн у подножья утеса. Один за другим они миновали второй, третий, четвертый и пятый ярусы, проезжая мимо старинных зданий, под арками, несущими лестницы, мимо источника, бившего прямо из скалы и падавшего вниз стремительными радужными водопадами. За ограждением дороги мелькали то морская гладь с яркими солнечными бликами, то заполненная народом торговая площадь, то склоны ближайших холмов, тоже прорезанных террасами и застроенных так плотно, что казалось, тут жилище не 800 семейств, а по крайней мере 5000. Наконец экипаж приблизился к вершине, и теперь они остались один на один с золотистым диском Ренура, облаками и просторным бирюзовым небом. Холмы словно осели, ушли вниз, и только соседний, названный в честь Тавангеза, продолжал соперничать с сигнальным. Его венчало огромное круглое строение, храм трех богов с тремя шпилями, что поддерживало бронзовое кольцо, символ оправы мира. Древняя сигнальная башня вздымалась над стеной с треугольными зубцами. Прохаживались по стене часовые арбалетчики, блестели начищенные шлемы, свисал вниз имперский штандарт, 7 золотых драконов на пурпурном фоне. У ворот, кованой решетки, скрепленной изображениями Нагу и даутов, стояли под командой Туана стражи из безволосых, 10 воинов с секирами и 10 копьеносцев. Сачгези был тут, видимо, известен. Стражи грохнули оружием в щиты. Туан поклонился и сделал знак рукой, мол, проезжайте, благородный господин. Коляска вкатилась в небольшой двор перед трехэтажным зданием в форме подковы. Мощные квадратные колонны выступали на четверть из фасада. В их основании свернулись кольцом огромные хищные кошки. Узкие окна зияли, как расщелины в скале. Второй этаж сдвинут вглубь над первым, третий над вторым. Древняя монументальная архитектура, когда считалось, чем прочнее, тем лучше. Напоминает древнеегипетскую, решил Тревельян, окинув дворец быстрым взглядом. Он его уже видел, и не раз, на голограммах полного присутствия, снятых сотрудниками базы. «Ждать здесь», — бросил Сачгези и, оправляя свою роскошную накидку, заторопился во дворец. Там он и пропал, и в эти дни, и в будущие дни Тревельян с ним больше не свиделся. За ним выслали другого Нобеля, толстого, как отъевшийся клыкач, в алой мантии, под которой колыхалось объемистое брюхо с серебряным жезлом в пухлой лапе. Он поманил Тревельяна за собой, нырнул под арку входа, провел его через обширную залу с лестницами из розового гранита, уставленных сотней изваяний императоров, все на одно лицо, в диадеме из рубинов, и с неожиданной ловкостью проскользнул в узкую дверь в дальней стене. Они прошли здание насквозь, очутившись на зеленом лугу, обсаженном столетними деревьями. С этой стороны, обращенной к морю, дворец выглядел повеселее, окна казались шире, колонны изящнее, и в их основании не кошки скалили зубы, а распускали мозаичные яркие хвосты птицы Ках. Среди колонн высились два монумента. Слева – Уршучак-объединитель, наступивший на осколки зеркала. Справа – славнейший из его потомков Фаргутана, покровитель Запада, чьи войска дошли до островного королевства Заправливья и Шоинга. «Господин развлекается», — негромко сказал толстяк валом. «Ты, Рапсод, стой молча, смотри в землю, пасть не разевай, и помни, что дышишь одним воздухом с владыкой, что вознесен над людьми и странами, как этот холм над морем». «Я буду безмолвной песчинкой у его стопы», — заверил толстяка Тревельян, «и постараюсь не дышать, чтобы господину осталось больше воздуха». Луг, у которого они очутились, был вытянут в длину и отделен от края утеса пальмовыми дубами и живой изгородью из тростника, похожего на бамбук, чьи коленчатые стволы обвивали цветущие лианы. В середине лужайки торчал толстый шест с заструганным концом, где была намалевана человеческая физиономия – два глаза, брови, рот, нос и грубое подобие ушей. В шагах в 50 от этой мишени стоял худощавый 40-летний мужчина в простой полотняной тунике, что оставляло открытыми сильные плечи и крепкую шею. В руках у него был лук, а двое служителей держали полные стрел колчаны. Толстый Нобель, приседая и кланяясь, двинулся к лучнику и доложил. «Рапсод, которого ты пожелал увидеть, доставлен, мой господин. Его привез Сачгези». Лучник, несомненно, не ганташ, повелительно кивнул. «Пусть подойдет и встанет здесь. Сачгези выдать сотню золотых. Иди». Толстяк с завидной резвостью исчез, а Тревельян приблизился, склонил голову и очертил круг у сердца. У Неганташа было властное лицо, с резкими, но правильными чертами. Чуть выпуклые надбровья, пронзительные темные глаза, нос и рот изящной лепки, твердый подбородок и бакенбарды ниже уха. «Внешность для императора лучше не придумать». И верно, наследник был силен, когда он натягивал тетиву, на предплечьях тугими шарами вздулись мышцы. Свистнула стрела, вонзившись в левый глаз мишени. Неганташ вытянул руку, и слуга вложил в нее новый снаряд. Наставник покосился на Тревельяна, и взгляд его не обещал ничего хорошего. «Я уважаю ваше братство», — негромким, но звучным голосом промолвил он. «Я полагал, что братство тоже меня уважает». Снова свистнула стрела, ударив в правый глаз. «Меня и всю мою семью», — он согнул лук. «Уважает достаточно, чтобы не отказать в незначительной просьбе, совсем мелкой». Он выдохнул и спустил тетиву. Стрела попала в нос мишени. «Исполнить такую просьбу для мужчины, тем более рапсода, сущий пустяк. Многие сочли бы это счастьем, но не ты, а?» Тревельян поклонился и с сокрушенным видом развел руками. Лук у наследника был превосходный, в человеческий рост, склеенный из полосок медного дерева и рога. Словом, пейтахский лук из самых дорогих. Стрелы тоже точили и оперяли в Пейтахе, где, как известно, трудились лучшие на континенте оружейники. Стрелять из такого лука на 50 шагов было сущим святотатством. Нигантаж всадил стрелу в левую бровь. «Мой друг Ладхор тебя выручил». Сильные руки вновь натянули тетиву. «Это я одобряю. Нельзя по капризу девчонки тащить человека в висельные покои. Тем более Рапсода, стража справедливости». Резкий щелчок, свист, и стрела воткнулась в правую бровь. «Однако ты виновен. Виновен, ибо не подчинился крови Уршучага. Не девчонки, а священной крови!» Новый снаряд ударился в мишень прямо меж нарисованных губ. «А раз виновен, то подлежишь наказанию. Однако я не караю людей, не выслушав их оправданий». Нигантаж повернулся к Тревельяну и оглядел его с головы до ног. «Что скажешь, Рапсод?» «Скажу, мой благородный господин, что из такого лука надо стрелять на 150 шагов, лучше на 200, но здесь не хватит места». Казалось, наследник онемел от такой дерзости. Потом заломил бровь и впился взглядом в лицо нахального Рапсода. Медленно процедил. «Говоришь, на 150? Неплохо, клянусь демонами бездны. И ты попал бы с такого расстояния в мою мишень? Из моего лука?» «Попал бы, господин. Желаешь в левый глаз, желаешь в правый или куда тебе угодно». Нигантаж насупился и кивнул слугам. «Ранит, ход! Отметьте 150 шагов и передвиньте столб. Стрелы вытащить. Мы будем стрелять по дальней мишени». Лицо наследника посуровило. Кажется, он был задет сомнением в его искусстве лучника гораздо больше, чем истории с Лиана Шихи. «Ну, Рапсод, посмотрим, чего ты стоишь. Если не попадешь хотя бы в столб...» «Если не попаду, то встану сам вместо мишени», — предложил Тревельян, опуская на землю свой мешок. «Встану с любым плодом на голове, хоть с тем, что не больше кулака. Надеюсь, мой господин не промажет». Нигантаж нахмурился еще суровее. «Дурная шутка, Рапсод. Я не варвар, чтобы стрелять в живого человека или в плот у него на голове. Мы придумаем что-нибудь другое». Внезапно он ухмыльнулся, сунул лук под мышку и хлопнул в ладоши. «Что тебе было обещано? Клетка с пацами? Вот ее и получишь. За дерзость. На 3 дня. А если попаду? Тогда вина с тебя будет снята». Тревельян поклонился. «Господин милостив, а я не настолько дерзок, чтобы стрелять первым. После тебя, мой повелитель». Мишень уже передвинули, вбив в землю, и один из слуг встал за древесным стволом недалеко от нее. Тревельян послюнил палец, проверил ветер, но воздух казался недвижим. Даже облака застыли в бирюзовом небе, расположившись так, чтобы не скрывать солнечный глаз Тавангеза. Бог, наверное, решил полюбоваться состязанием. «Правый глаз», — сказал Нигантаж, прицелился и пустил стрелу. Она мелькнула над поляной, ударила в столб, пестрое оперение затрепетало, будто призывая лучников к себе. Из-за дерева выскочил слуга, подбежал к мишени, поглядел и вскинул руку с отставленным указательным пальцем. «На палец от центра», — сообразил Тревельян, принимая лук от наследника. «Если мне будет позволено заметить...» «Ты, господин, слишком резко отпускаешь тетиву. Надо плавнее. Вот так». Стрела вонзилась точно в середину правого глаза, туда, где был намалеван черный зрачок. «Ну, прям Робин Гуд!» — беззвучно восхитился советник. «Хвалю! Знай наших!» Нигантаж предложил жестом сделать еще несколько выстрелов, и Тревельян поразил левый глаз, переносицу и оба уха. Наследник уставился на него, но уже не с раздражением, а присматриваясь к тому, как гнется лук в умелых руках, как стрелок оттягивает тетиву и с какой скоростью мечет стрелы. «Важно не только смотреть, но также слушать», — произнес Тревельян. Плохо, если тетива щелкает или стонет. Она должна петь. Прислушайся, мой господин». Он выпустил шестую стрелу, попав в бровь над левым глазом. «Дай-ка мне». Нигантаж выстрелил дважды, остался доволен результатом и, расплывшись в улыбке, сказал: «Вижу, Тенурхи, что ты не хвостун, а изрядный лучник, и советы твои полезны. Когда я был молод, меня обучал боевым искусствам наставник из вашего братства, но ты, клянусь богом, его превзошел. Постреляем еще?» «Разумеется», — отозвался Тревельян, и не успело солнце подняться в зените, как они уже были лучшими друзьями. Просто удивительно, как хобби сближает мужчин, особенно спортивные экзорсисы на свежем воздухе. Рани и Тхот валились с ног, бегая к мишени и вытаскивая стрелы, мотаясь то на дворцовую кухню за пирожками, то в кладовые за прохладительными и фруктами, то в оружейную за вторым луком. А Рапсод и наследник престола стреляли и стреляли, стараясь превзойти друг друга мастерством. Но справедливости ради надо заметить, что Тревельян, помня, с кем соревнуется, старался чуть меньше, чем Нигантаж. Наконец его сановитый соперник устал и, опустив лук, промолвил: «Славно ты мечешь стрелы, Тенурхи. Поистине руки твои из железа, спина из бронзы, а глаза острее, чем у птицы рыболова. Думаю, и с другими членами все в порядке. Что же свой собственный дротик не метнул, когда того пожелала моя племянница? Разве она не красива? Разве не молода? Я не видел девушки прекраснее и никогда не увижу. Однако...» Тревельян понурился с тоской. «Однако, мой господин, я дал обет не прикасаться к женщине». «Вот как! Ты видный юноша, и ты рапсод, и воин. А женщины любят таких. Похоже, с этим обетом ты погорячился, не говоря уж о том, что чуть не попал в клетку с пацами». Нигантаж приподнял брови и, подумав, предложил: «Я один из владык семи провинций и сопредельных стран, и в моих жилах течет священная кровь, такая же, как у Светлого дома. Я готов пролить ее каплю и освободить тебя от обета». «Нельзя, мой господин». Тревельян опечалился еще больше. «Дело идет о фамильной чести. Правда, есть одна возможность. В надежде на нее я и прибыл в Мат-Аэг». Нигантаж величественно приосанился, расправил плечи, вытянул руку и повелел: «Рассказывай». «Какая осанка! Какой баритон! Какой император будет!» — подумал Тревельян, изображая лицом и жестами смущение. «Знай же, мой благородный господин, что я открываю тебе семейную тайну». Выдержав паузу, он быстро заговорил: «Мой прадед с отцовской стороны считался уважаемым мастером, добытчиком горючего зеленого масла. И был он из тех людей, что умеют отыскивать источники в песках и в болотах, копать шахты и вычерпывать масло где с поверхности, а где из самых недр земли. На масле он разбогател, и служили ему 40 работников, и были у него в Рингваре, откуда происходит наш род, две красивые жены, хороший дом, лошади и повозки с бочками. Но в зрелых годах вселились в него, должно быть, зловредные духи бездны, подтолкнув к опасному деянию. Сотворил он некую жидкость с мерзким запахом, горевшую синим огнем, и пламя от нее было много сильнее и жарче, чем от земляного масла. Подтолкнули его демоны, не иначе. Думал он нажить еще больше богатства, но однажды проклятая жидкость разлилась, вспыхнула, и сгорел его дом, и дома соседей, и, может быть, погибли люди, о чем за давностью лет никто уже и не помнит и не ведает. Прадеда же моего казнили на столбе». Голос Тревельяна дрогнул и стих. Он шмыгнул носом и вытер бакенбардами увлажнившиеся глаза. Нигантаж сменил одну позу на другую, столь же величественную, покивал головой. «Грустная история, Тенурхи. Но все же, что тебя печалит? Да, твой предок был безрассуден. Но ни ты, ни твой отец и дед, никто из вас не отвечает за его вину, которую он искупил собственной смертью». Глаза Нобеля вдруг затуманились. Потом он вскинул руку и воскликнул: «Великие боги, я понимаю. Ты хочешь знать, какой он смертью умер, так?» Безусловно, Ниган Таш годился в императоры. Разум у него был быстрый. «Да, мой господин, если прадеда казнили милосердной казнью, вонзив в сердце крюк, то это еще меньше из бед. Но если казнь была позорной, если его подвесили за ноги и развели внизу огонь, если над ним не пропели погребальных гимнов, прах не бросили в реку и душа не добралась до оправы, это, сам понимаешь, требует особых искупительных жертв. Мысль о его смерти долго мучила меня, и вот в прошлом сезоне третьего урожая я поклялся, что не коснусь ни женщины, ни девушки, пока не узнаю истину. Но, к сожалению, все записи о казни предка давно отосланы в архивы. Когда история завершилась, Ниган Таш оказал честь рассказчику, возложив руку на его плечо и даже слегка стиснув пальцы. Властные черты наследника как будто стали мягче, взгляд потерял пронзительную жесткость, видимо, он был растроган и полон сочувствия. «Похвальная забота о душе предка», — с задумчивым видом произнес Ниган Таш. «Похвальная забота и достойный обет. Я помогу тебе, Тен-Урхи, ибо милосердие угодно заступнице Таван-на-Шихи, и души, творящих добро, не попадут в бездну к демонам. Через 3 дня, считая от сегодняшнего, ты можешь отправиться в Понт, на Крир. В архивах будут извещены и примут тебя. Ты доволен?» Тревельян преклонил колено. «Мой господин, да будешь ты призван к высшей власти, да будут дни твои счастливы, да будешь ты здоров и крепок, и пусть боги пошлют тебе столько лет, сколько ярких перьев у птицыках». «Пока что они послали мне своенравную племянницу, за которую я отвечаю перед душой умершего брата», — сказал Ниган Таш. «И посему я думаю, что ты мне еще пригодишься, Тен-Урхи. Я ищу супруга для своей племянницы, молодого Нобеля. Но нрав ее известен, и ни один из знатных и достойных не горит желанием взять ее в свой дом. Ее наставник, Тургудаш, учен, но слишком стар и мягок, и только потакает ей. Ты же юноша редких достоинств, твердый духом, способный внушить уважение к мужчине. И когда ты отрешишься от своих обетов, я рассчитываю на тебя. Скажем, на 2-3 сезона. «Тебя вербуют в дрессировщики строптивые птички?» — насмешливо полюбопытствовал командор. А в сущности так оно и было. На Осире царили свободные нравы, и в будущей супруге ценится опыт, а не девственность. Собственно, тут и понятия такого не имелось, ибо физиология женщин в этом мире была отлична в данном пункте от земной. Девицам, знатным и не очень, не возбранялось пошалить, даже невзирая на сословные различия. Пока и поскольку это не касалось дел серьезных, брачных обрядов, семейного имущества и рождения наследников. Так что в словах Ниган Таша не было ничего странного или удивительного. «Благодарю за честь», — сказал Тревельян. «Не знаю, что у меня получится, но постараюсь. В конце концов, воспитание молодежи — одна из задач нашего братства». На этом он откланялся, спустился с холма и прошел через весь город к северной окраине, где, как объяснил ему Тасман, стояла обитель рапсодов. В ней Тревельян провел 3 дня, посвятив их изучению столицы, беседам с дарующим кров Нурам Сином и сбору сведений, полезных для его миссии. Одной из базовых дисциплин у социоксинологов была, разумеется, древняя история Земли. И в юности он провел немало дней в античных и средневековых городах, погружаясь в их голокомпьютерные реконструкции. Он помнил, как выглядели Мемфис и Вавилон, Рим и Афины, Париж и Лондон, Киев и Москва на протяжении тысячелетий. Помнил виды ганзейских портов и городов Китая, поселения майя, инков и ацтеков, храмы Камбоджи и Индии, буддийские святилища, стены Ниневии, рыцарские замки, соборы и дворцы. Все было живо в его памяти. Реконструкции, титанический труд земных историков последние 300-400 лет являлись голограммами полного присутствия. В их псевдореальности можно было не только бродить по древним улицам, разглядывая архитектурные шедевры, но также общаться с предками, чей облик, язык, и обычаи воссоздавались компьютерным интеллектом. Забыть такое невозможно, тем более профессионалу. И Тревельян, воскрешая картины былого, сравнивал их с настоящим, с имперской столицей Мат-Аэк. Сравнение было не в пользу земных поселений. Мат-Аэк решительно не походил на средневековый город. Стиснутый стенами, с узкими кривыми улочками, заваленными мусором и грязью, на вонючий человеческий муравейник, где дома лепились друг к другу, а нечистоты выплескивались из окон. Пожалуй, с ним могли соперничать лишь Рим или Константинополь в пору их расцвета. Но в Мат-Аэк не имелось ни крепостных стен, ни ворот, ни башен, ни трущоб. За его холмистым центром с гаванью и дворцами знати лежала обширная территория, застроенная жилищами, лавками и мастерскими тех, кто относился к среднему сословию. Здесь были улицы, прямые, довольно широкие, обсаженные деревьями, чьи мощные стволы намекали на почтенный возраст. Здесь были рынки и святилища, бани и школы, амфитеатры, где шли представления, большой зверинец, рощи для прогулок и даже некое подобие стадионов. Наконец, здесь был наземный водовод, акведук, из огромных глиняных труб и канализация. То и другое обслуживали особые команды, и служба их считалась почетной и выгодной. Для Тревельяна эти чистота и порядок, эти ухоженные дома, водовод с канализацией и непременная, заботливо хранимая зелень перед лавками и мастерскими относились скорее к явлению социальному, чем к градостроительному. Они говорили о стабильном и обеспеченном существовании, которое в бурной кровавой земной истории не достигалось нигде и никогда. Разве только в легендарный Золотой век, в мифической Атлантиде? Возможно, думал он, это благоденствие и объясняет осирский феномен, инерцию к прогрессу. В обществе, где население растет не очень быстро, где нет нашествий, войн, религиозной вражды, где знать не слишком давит прочие сословия, новое вроде бы ни к чему, и даже более того, новое может служить источником потрясений. Как сказано у Стрелла-основателя, наилучшие результаты приносят медленные и терпеливые усилия. Эволюция, а не революция. Он больше не говорил об этом с рапсодами и пастухами, что жили в обители. Не говорил и с Нурам-Сидом, дарующим кров. Не поминал о бумаге, седлах, зрительных трубах и паровой машине. О дальних морских экспедициях и заморских землях тоже, конечно, ни слова. То были вопросы, приберегаемые для иерарха, и к ним теперь добавился еще один, касавшийся Хьюго Тасмана. Тасман был здесь в почетном плену, и если сам он с ним смирился, то Тревельяна такой поворот не устраивал. Гордость его была задета. Гордость потомков гениев, что проложили дорогу к звездам, и воинов, их отвоевавших. Гордость расы, победившей в темных войнах, заставивший склониться всех врагов, всех до единого, и могущественных хапторов, и жестоких дроми, и высокомерных гордецов Кнелина. А это что значило? Что никто в галактике не смел диктовать свою волю человеку, совершать над ним насилие или пленять, пусть даже плен подобен раю. Пожалуй, с этим было важнее разобраться, чем с парадоксами Осира, не признававшего седла, керосин, бумагу и остальные дары цивилизации. Впрочем, одно могло быть связано с другим, и потому Тревельян расспрашивал про Ахисека, полагая, что уж в столичном городе, где членов братства было 5, найдется кто-то, знавший мудреца не понаслышке. Но он ошибся. Ему рассказали те же байки, что и в гостеприимном Мат-Тарвале. О том, что Ахисеку нравятся уединение и горные пейзажи, что он сидит у водоема, любуясь на цветок кувшинки, что ему известно обо всем на свете, и что не так давно, всего лишь год назад, а может 2, он перешагнул рубеж столетия. Или не перешагнул, хотя, вне всякого сомнения, он зрелый человек, лет на 60, никак не меньше. Сам не видал, но, по словам знакомого рапсода, которого сейчас в столице нет, выглядит он преотлично и полон сил и бодрости. Если кто-то и бывал в Мат-Деге, то не спешит похвастаться такой удачей, понял Тревельян. В столице жили 6 магистров, Возможно, эти уважаемые члены братства встречались лично с Ахисеком, но и спросить у них аудиенции в течение 3 дней не удалось. Решив, что займется этим после возвращения, Тревельян нанял парусный баркас и отправился на императорский остров, где провел незабываемые дни. К резиденции Светлого дома его, конечно, и близко не подпустили, но Понт Крир был велик и прекрасен. В этом огромном заповеднике размещались 3-4 городка, а всю остальную территорию занимали парки и охотничьи угодья. С вершины гигантской пирамиды архивов он мог любоваться изумительными видами и даже побродить среди живописных скал, водопадов и плодовых рощ, ибо слово Ниганташа было веским, и Рапсоду, снискавшему милость наследника, дозволялось многое. В частности, никто не лез с вопросом, что он ищет в сундуках с пергаментами, хранивших списки наказаний за последние 1000 лет. Пергаменты были разложены в хронологическом порядке, так что найти информацию о пострадавших изобретателях не составляло труда, тем более что город или иное место жительства указывались тоже. Кроме этих сведений, имелись определение вины и приговор, записанные с лапидарной краткостью в 1 строку. Приговоры и вины были разнообразными, так что Тревельян не обнаружил в них ни статистической закономерности, ни чьей-то волосатой лапы с дирижерской палочкой. О Дартахе сообщалось: «Обезумел и потому лишен почета и изгнан». Механик Куммух из Манканы, построивший паровую машину, был удостоен более подробной записи. «По собственному неразумению обжег помощников горячим паром. 10 плетей и штраф 4 золотых. Рядом с именем несчастного изобретателя керосина значилось: «Повинен в пожаре, смерти 3 и увечьях многих. Средний крюк под ребра. Лишен погребения». Легче других отделался Цалпа из Ренгвара со своими бумажными листами, приговоренный к штрафу по жалобе цеха пергаментщиков. Его обвинили в хищении 3 серебряков из цеховой кассы. В этом Тревельян усмотрел сходство с Землей и прочими гуманоидными мирами. Тут, на Осире, тоже не упускали случая сделать подлянку конкуренту. Зафиксировав все вины и кары в память советника, он вернулся в Мат-Аэк, в обитель братства. Дарующий кров, хлопотавший экспансивный толстячок с сидеющими бакенбардами, встретил его на пороге, раскрыл объятия и прижал к объемистому брюху и произнес традиционное приветствие. «Твоя кровь, моя кровь! Рад тебя видеть снова, Тенурхи! Был ли успешным твой путь? И хорошо ли тебя приняли на острове? Подумать только, ты добрался до самого Понт-Крира! И что же пел перед Святым Домом? Или рассказывал чудесную историю о странстве на юг? Остался ли доволен повелитель? И чем он тебя одарил?» «Твоя кровь, моя кровь, Нурамсин», — сказал Тревельян, переступая порог павильона, где была трапезная. «На острове я видел лишь сады, леса, сундуки с пергаментами, да хмурые рожи архивных крыс. Светлый дом был очень занят. Говорят, ему привезли новую наложницу из Аниндаро, девицу редкой красоты, но совершенно безразличную к музыке, так что с владыкой я не встречался. Но меня посетил вельможа двора и сказал, что Светлый дом передает тебе привет». Добродушная физиономия Нурамсина расплылась в улыбке. «Все шутишь, Тенурхи. Надолго ли к нам? Я поселю тебя в прежний покой, в чертоге грез, что в кольце медных деревьев. Тебе ведь там понравилось? Или, если пожелаешь...» «В чертоге грез мне самое место, ибо я собираюсь сложить балладу о прекрасном острове Понт-Крир, где тоже растут медные деревья», — ответил Тревельян. «А еще мне хотелось бы встретиться с магистрами. Ну, не со всеми 6, а хотя бы с 2-3. Надеюсь, они вложат немного ума в голову бедного Рапсода. Ты поможешь мне с этим, Нурамсин?» «Разумеется, брат, разумеется. Да, кстати...» Дарующий кров юркнул в кладовку, где хранилась посуда, и появился с небольшим ларцом в руках. «Один из наших был тут проездом и оставил это для тебя. Здесь какой-то дар, а от кого ты знаешь?» — так сказал посланец. По спине Тревельяна побежали мурашки. Стараясь не выдать возбуждения, он кивнул, сунул ларчик под мышку и направился в покои грез. Окно в павильоне было распахнуто, над ним шелестели ветви медного дерева, и свет вечернего солнца, профильтрованный листвой, окрашивал комнату в зеленоватые тона морских глубин. Сняв Грея с плеча, Тревельян устроил его на теплом подоконнике, постоял, улавливая волны приязни и покоя, что шли от зверька, и, собравшись с духом, подступил к ларцу. Изящная шкатулка, отделенная янтарем, была запечатана. Для этого на Осире применяли не воск и сургуч, а смолу особой породы хвойных деревьев, застывшую плотной твердой массой. На печатях никаких гербов, письмен или символов, просто два аккуратных желтых кружка, чей цвет гармонировал с янтарем. Внимательно осмотрев и даже понюхав, Тревельян поддел печати кинжалом и раскрыл ларец. Как ожидалось, в нем лежали два медальона с голограммами. На одной темная, скорчившаяся фигурка среди каменных стен в позе, изображавшей страдания. На другой – силуэт утки, транспортной капсулы, взмывающей в космос над туманным шаром планеты. С минуту Тревельян разглядывал картинки, морщил лоб и, накручивая на палец левую бакенбарду, потом хмыкнул и произнес: «Хм, ясная альтернатива. Или убирайся вон, или попадешь в темницу и будешь гнить там до скончания веков». «Вроде как милость тебе оказали, малыш», — заметил командор. «Все же разрешено удалиться. А твоего приятеля Тасмана этого не отпускают. Как думаешь, почему?» «Может, он им больше насолил, чем я», — молвил Тревельян. «Или держит его в порядке эксперимента. Интересно им, может ли землянин тут ассимилироваться?» «Почему же нет? Если поместье подходящее, особнячок, гарем, хорошие кухни, книжки. Очень соблазнительно. Дроме, когда мы их прижали, тоже пытались кое-кого из наших ассимилировать. Правда, таких соблазнов не обещали. Бабы у них, знаешь ли, не того». Советник помолчал, затем спросил: «Ну, что собираешься делать? Сядем на утку или продолжим наши игры?» «Продолжим. В Мат-Деге». «Ты же хотел с магистрами потолковать». «Это уже ни к чему». Тревельян бросил в ларец медальона и захлопнул крышку. «Завтра отправимся на север, к Ахисеку. Как говорили ассирийцы, шкура льва стоит 10 живых шакалов». «Моя кровь», — одобрил командор. «Только ты, внучок, не горячись. Однажды, когда я летал на койоте, а может, уже на свирепом...» Он пустился в воспоминания и бормотал до самого заката, пока Тревельян не улегся в постель. Спалось ему плохо. Всю ночь снился приставленный к горлу нож.